А дело было так. Оставшись одна в машине, Люцина, доставая очки, уронила их под переднее сиденье. Сидя, достать их не удалось. Должно быть, глубоко завалились. Пришлось залезть под сиденье и шарить там. Дверца машины была захлопнута, переднее сиденье заблокировано, так что изнутри его не откинешь. Вот и пришлось, согнувшись в три погибели, копошиться на полу машины. Занимаясь этими акробатическими упражнениями, Люцина слышала, как кто-то подошел к машине, обрадовалась, что я вернулась, или сестры, и вынырнула из-под сиденья. Но теперь можно будет его откинуть и нормально достать очки. И увидела совершенно незнакомого человека. Тот через опущенное окно дверцы засунул в машину не только руку, но и голову, и уже дотягивался рукой до мамулиной торбы. Увидел вылезшую Люцину и сбежал. «Да, не понравилось ты ему», — констатировала я. «Плохое впечатление на вора произвела. Но надо было вылезть с приятным выражением лица. Тогда, глядишь, он сбежал бы с мамулиной сумкой, и мамуля перестала бы поднимать тяжести». «Да ты что? Через окно она бы не пролезла». «Люцина, а ты уверена, что это был мужчина, а не женщина?» «Не уверена». «Солнце било прямо в глаза?» «Ну, вроде бы мужчина». Дамы оставили, наконец, в покое киоск с янтарем и вернулись к машине. Мамулю, естественно, возмутила критика ее торбы. Она сердито затолкала ее себе под ноги, ворча, какое нам дело до того, сколько килограммов она выжимает. Это, дескать, ее личное дело. А может, ей так нравится. И вообще, ничего она не выжимает. Держит в ней ноги. Ну, в конце концов, имеет право. «Мочишь мозоли в молоке?» — поинтересовалась Люцина. «Новый способ?» «Что хочу, то и делаю. Отвяжитесь». И вообще тут только самое необходимое. Тетю Ядю сообщение о воре очень встревожило, ведь она оставила в машине сумку. Правда, прикрыла подстилкой, но все равно рискованно, мог запросто украсть. «И чего ты так нервничаешь?» — успокаивала ее Люцина. «Ну пусть бы даже и украли. Ну что там такое у тебя в сумке, чтобы так переживать? Паспорт твой у меня. Возишь с собой большие деньги?» «Ну какие там деньги? Я взяла с собой сберкнижку. Сниму, сколько потребуется. Записную книжку даже забыла дома. Так что в сумке ничего ценного, кроме пленки». «Да, кстати, о пленке», — сказала я, выводя машину со стоянки. «Ну чего застрял, идиот? Сейчас красный дадут. Ну и кретин. Вспомни, что ты там наснимала. Посторонние лица очень интересуются твоей пленкой». Когда Иоанна вот так поминает кретинов и идиотов, мне все кажется, что она говорит о нас, — недовольно сказала Тереза. «Ты всегда была самокритична», — похвалила Люцина младшую сестру. «Какие такие посторонние лица?» — тетя Ядя не на шутку разнервничалась. «Ну вы же знаете, я начала новую пленку, всего 4 кадра использовала». «Ну что вы так все одновременно галдите?» — прикрикнула на нас мамуля. «Говорите по очереди. И объясните, что там за посторонние кадры?» «А что ты сняла на этих кадрах?» — спросила я тетю Ядю. «Ну, во всяком случае, никаких посторонних лиц, кроме вас, я не снимала», — нервно ответила тетя Ядя. «Я снимала кота». Только я собралась разъяснить тете Яде, в чем дело, как вдруг почувствовала под ногой что-то твердое. В этот момент я как раз выполняла левый поворот на чрезмерно оживленном перекрестке. Такое впечатление, что здесь собрались все транспортные средства города Калабжега. В этой ситуации я не могла шарить по полу, чтобы выяснить, что там такое, но могла сколько угодно домысливать, и воображение заработало. Припомнились все страшные истории. Что-то твердое явно двигалось. А ну как влезет под педаль тормоза? «Эй!» — не помня себя, крикнула я пассажиркам. «Не было ли у кого из вас черепахи?» «Боже мой, какой еще черепахи?» — возмутилась Тереза. А тетя Ядя чуть не плача поправила меня. «Да нет же, не черепаха. Я говорила о коте».